«Это у них что, семейное?» – подумал Суигицу, которого от этого зрелища передернуло. Уж больно жутко выглядел этот парень, даже если отличался от змеиного Саннина наличием пирсинга на лице да выбеленными волосами. А перспектива вернуться обратно к жизни звучит заманчиво. Внезапно раздалось в голове змееныша. «Хо, какие люди и без охраны! Давно слышно не было. Хотя знаешь, я передумал. Может, хоть теперь он перестанет шастать ко мне в голову неупокоенным духом и капать мне на мозги». Внезапно выдал он, тем самым удивив всю троицу, затем собрал волосы в хвост и перебросил через плечо и повернулся к ним спиной, обнажая свою проклятую печать. «Печать, которая на мне, тоже подойдет, в ней тоже есть чакра Создателя и у нее такие же функции, как и у остальных. Делай, что ты там задумал, Учиха, только прирезать меня у тебя не получится». «Не мечтай, демон во мне меня спасет». «Демон», не понял Хазуки, но на него уже не обращали внимания. Джуга оторвал от Кабута кусок плоти и протянул его Саске, а тот в свою очередь приложил его к печати. Из нее тут же появилась большая белая змея. Нарой при этом испытывал весьма болезненные ощущения, однако не шевелился. Уже когда рептилия практически выплюнула наружу ожившего змеиного Саннина и исчезла, он позволил себе перевести дух. «Икари, что с печатью?» Сразу поинтересовался он у демона. «Сильно ослабла без энергии старшего хозяина, но по-прежнему держит меня в тебе. Если хочешь дальше ею пользоваться, тебе придется наполнить ее моей и своей энергией одновременно, найдя баланс». Незамедлительно последовал ответ. Тот так и сделал, направив в проклятую печать оба типа чакры. Суигицу же тем временем одним прыжком оказался за замершим, как истукан, Кабута и оттуда с опаской наблюдал за произошедшим. Стоило Орочимару и Нарой одновременно посмотреть на него, как Хазуки тут же спрятался за Якуши, все же страх дал о себе знать. «Один меня убил, второй не желал видеть меня в живых, однако какая насмешка судьбы, я вернулся», — ухмыльнулся змей. «Причем не без помощи обоих. Полагаю, для моего возвращения есть веские причины, война, развязанная Тоби и Кабута», — ответил Джуга, на что Орочимару лишь одарил его скептическим взглядом. «Меня война не интересует», — хмыкнул он. «Ну, с другой стороны, если Мадара победит, то в мире безопасных мест, где можно отсидеться, не будет», — протянул Нарой, запрокинув руки за голову и приняв беззаботный вид. «Если бы не мои привязанности и желание остаться в живых, мне тоже было бы абсолютно пофиг на войну. Ты бы лучше заткнулся, Синджу», — прошипел Саске, сверляя его взглядом Мангекё Шарингана. «Нарываешься на еще один подзатыльник, Учиха». Нарой показательно хрустнул кулаками. «Так мне не жалко, ребята», — попытался что-то мяукнуть Суигицу. «Не лезь», — рявкнули оба, отчего тот под взглядом двух паралых глаз поспешил спрятаться обратно за Якуши, еще не хватало схлопотать по шее. Джуга, глядя на этот цирк, лишь вздохнул, но лезть не стал. «Детишки», — тихо вздохнул Орочимару, глядя на подростков, готовых в любой момент снова устроить драку. «Судя по всему, разнимать их придется мне». Глава 4. Сердце врага. Примечание к части. Оно вернулось. Прода, конечно, будет не так часто, но я обещала, что не брошу этот фанфик. Разумеется, у меня еще есть параллельная работа по другому фэндому, которую я тоже не хочу бросать. Кто так сильно ждал главу, наслаждайтесь. И если кто обнаружит ошибки в тексте, ПБ всегда открыто, а у меня вечно какие-то мелкие косяки всплывают с теми же запятыми. Может, кому-то это покажется каким-то слезливым, не знаю, но в жанре все же стоит драма, а у меня часто получается что-нибудь в приливе вдохновения вставить в фиг. «И куда теперь?» — поинтересовался Нарой, как только вся группа выбралась из пещеры наружу. Саске лишь недовольно посмотрел на него, а Суигицу старался держаться подальше от Саннина и его творения. «В одно место», — отозвался Орочимару, но стоило ему сделать шаг, как Нарой тут же оказался впереди него. «Ну уж нет, мне все эти секреты уже поперек горла стоят. Отвечай сейчас же», — разозлился парень. Суигицу сглотнул, только сейчас драки не хватало, хотя Саннин явно не был на нее настроен и вел себя спокойно. Видя, что Нарой явно не отступит, Орочимару лишь мысленно вздохнул. «Вот упрямый мальчишка. Храм масок клана Узумаки», — соизволил он пояснить. «Он находится недалеко от Конохи. Он же разрушен». «Не понял, Нарой. Маски внутри него должны были остаться целыми. А тебе случайно не маска для призыва шинигами нужна?» — почесав затылок, догадался парень. «Что?» — Орочимару не договорил. Нарой принялся рыться в поясной сумке и вскоре выудил из нее белую маску Ани, затем бросил ее Саннину. «Откуда она у тебя?» «Я в том храме как-то спрятался от подручных Данзы и там нашел стену с кучей масок», — ответил Нарой. Одна из них источала едва ощутимый холод. Он был каким-то неестественным. «Как только я ее взял, передо мной появился Шинигами. Тогда он мне и сказал, что жить мне осталось практически всего ничего». Горько усмехнулся он. «Не знаю, насколько мне удалось решить эту проблему, но теперь это не важно. Это значительно упрощает нам работу», — ухмыльнулся Саннин, спрятав маску. «Вот только зачем ты ее тогда с собой захватил, Нарой-кун?» «Не знаю, по внутреннему наитию, что ли?» Тот пожал плечами. «Значит, хорошо, что я налетел с этим вопросом. Зная тебя, это не единственное, что ты хочешь узнать, Нарой-кун. У нас нет времени», — хмуро сказал Саске. «Отсохни, Учиха», — фыркнул Нарой. «И потуши свои красные фонари, я тоже так умею, так что не напугаешь». В доказательство своих слов он чакрой кори сменил цвет глаз с желтого на ярко-красный, отчего его глаза теперь светились во мраке ночи. «А что до тебя?» — он посмотрел на Орочимару. «Кто еще знал, чем ты занимался у Данза?» «Я единственный, кто знает о проекте Цутинока и при этом еще жив», — усмехнулся змей. «Все остальные давно мертвы». «Чего? Что еще за проект?» — не понял Хазуки, но его просто нагло проигнорировали. «Почему ты не отдал меня Данза?» — нахмурился Нарой. «Я не собирался снабжать его таким оружием, как демон в человеческой оболочке. Ты — единственный выживший среди всех образцов, в тебе есть душа. Думаю, именно это помешало тому демону тебя убить и заодно прекратило отторжение клеток. Однако то, что ты все же попал в Коноху, было слишком рискованно. Если бы Цунаде Химе не взяла тебя под опеку, то ты бы даже против воли оказался в корне, а уйти оттуда можно лишь одним способом. Вперед ногами», — угрюмо подметил парень. «Ну или прямым приказом Хокаге, о печати внутри моего тела ты нанес предосторожности ради. Если бы тебя убили и отправили на вскрытие, эта система печати уничтожила бы твое тело», — пояснил Орочимару. «Но и с ней тоже не все так просто. Что с ней не так?» — кончая говорить загадками, рассердился Синджу. Ненароком выпустив чакру Икари и слыша в своей голове довольное урчание, демон впитывал в себя нарастающий гнев своего хозяина. «За полтора года до того, как началась вся эта история, мне пришлось использовать фушитинси раньше намеченного срока», — резко посерьезнел Саннин. «Выращивание нового клона заняло бы не один месяц, а время стремительно истекало. У тебя остановилось сердце, ты был мертв 7 дней. Че что?» — голос Нарой дрогнул. Такого он не ожидал услышать. «Я не удивлюсь, если это из-за твоего очередного эксперимента», — я все же протянул ноги, — выдавил он. «В тебе 7 дней поддерживали хрупкую жизнь. Как я и говорил, на то, чтобы вырастить нового клона, не было времени, а все оборудование было в той лаборатории, где проводились работы над вселением демонов в искусственно созданные тела. Твое тело отторгало чужеродную ДНК, а сердце, тогда уже пошел некроз тканей». «Чужеродную ДНК? Как в бреду?» — повторил Нарой. «Значит, но у тебя не было, то есть, ты, я, тебе пересадили мое сердце», — жестко разбил его чаяние змеиный Саннин. «Разумеется, сердце взрослого человека не такое, как у ребенка, поэтому пришлось принять меры, чтобы оно работало без сбоев. Фушитинси все тела, в которые я вселяюсь, полностью подстраивает под меня, поэтому кровь, чакры и органы — мои собственные. Ты же постоянно выходил из себя, перед этим накапливая в себе гнев, боль и обиду, а это сопровождалось не только выбросами чакры, но и сильной нагрузкой на сердце и нервную систему. А в Коноху со мной обращались совсем не так», — пробормотал Нарой. «У меня не было никаких поводов приходить в ярость или обижаться». «Да уж», — слабо усмехнулся он. «Ничего себе связь между Создателем и Творением. Можешь ненавидеть меня сколько угодно, но с этим ты уже ничего не поделаешь. В твоей груди бьется мое сердце. Поэтому я и использовал фушитинси раньше времени. Это один из тех секретов, которые я не желал открывать никогда. В твоих записях, которые Кабуто отдал для меня, ничего не было об этом сказано. Ни о демоне, ни об этой пересадке сердца». Джуга и Суигицу стояли, как громом пораженные, такого они уж точно не ожидали услышать. Даже на Саске этот разговор произвел впечатление. «Я не желал об этом распространяться. К тому же, то, во что решил ввязаться Данза, было чересчур опасно, это понимают даже такие циники, как я. Поэтому я не только скрывал свою работу от своих подчиненных, но и сам себя пытался убедить в том, что ничего этого не было. Демон был в крайне ослабленном состоянии и не представлял угрозы, пока твой гнев его не пробудил полностью. Саске, слушая Орочимару, вспомнил, в каком состоянии Нарай был на мосту самураев. То безумное чудовище, жаждущее крови, совсем не было похоже на нынешнего Нарай. Невзначай положив руку на бок, Учиха вспомнил, как его тогда вывели из строя. Тоби тогда хорошенько его залатал, но время от времени шрам напоминал о себе. «А теперь у меня в подчинении опасный демон гнева», — фыркнул Нарай, не вздумая ослаблять над ним контроль. Предупредил его змеиный Саннин. «Демоны, не люди. Ему плевать на тебя. Если ты умрешь, он просто вернется обратно в свой мир, откуда его призвали, и ничего не потеряет. Он исполняет твои приказы лишь пока ты доказываешь ему, что достаточно силен. Ты должен постоянно показывать ему свою силу, физическую и духовную. Только так он будет признавать твой авторитет. Я это понимаю, не нужно считать меня дураком», — нахмурился Синджу. «У нас с Икари контракт, и он не посмеет его нарушить. Умно, в противном случае с демоном просто не станут заключать сделки и контракты, если он нарушит условия хоть раз. Откуда тебе об этом известно?» — вмешался Саске. «Саске-кун, есть такие интересные области для изучения, в которые лучше не лезть даже таким, как я», — ухмыльнулся змей. «Но кое-что я все же узнал и даже сам создал». Хаем. Нарай резко обернулся, почувствовав вдалеке сильный всплеск чакры. «Кажется, там весело. Мне пора. Ты куда это собрался?» — осмелел Суигицу. «А что, тебе так нравится моя компания?» — оскалился Синджу, мгновенно оказавшись перед ним, затем обогнул его чуть не вплотную. «Так ты не стесняйся, Чичева, а ну отойди от меня, извращенец!» Выпалив это, Водяной спрятался за спину Джуга, прекрасно помня, что змееныш может и молнией сильно шибануть. «Хаем, вот уж извращенцем меня еще никто не называл», — преувеличенно задумчиво произнес Нарай, почесав пальцем кончик носа. «Приобретаю новый опыт, что ли? Для начала поменьше общайся с Джирайей». Орочимару задействовал всю свою выдержку, чтобы не рассмеяться. «Джирайя-сенсей может быть нормальным, пока не уходит искать вдохновение или приставать к Цунаде Оба-сан». Фыркнув, отмахнулся парень и активировал проклятую печать, превращаясь в черного ангела. «Маску я вам отдал, мне она ни к чему, а я полетел». Все четверо лишь проводили взглядами стремительно отдаляющуюся от них фигуру в небесах, после чего направились в Коноху. Нарай же покидал группу, находясь в душевном раздрае. Для него оказалось огромным шоком то, что, оказывается, он снова умирал, но его вытащили из объятий смерти, да еще и таким способом. Икари, чувствуя настроение своего хозяина, помалкивал. Его совершенно не интересовало ни прошлое состояние Нарай, ни его проблемы. Его дело — исполнять приказы да подсказывать, поскольку не желал тратить свои силы в пустоту. «Икари!» — в полете обратился парень к демону, так как никого в округе не было, то его разговоры сам с собой проводились вслух. «Да, хозяин!» — отозвался тот, затем материализовался на его плече. «Почему я еще способен использовать проклятую печать? Ты просто заменил чакру старшего хозяина в печати своей собственной, тем самым перехватив контроль над ней», — пояснил Икари. «Ведь его чакра использовалась для его воскрешения». «Понятно. Это еще что такое?» Внезапно Нарай увидел огромный шар, летящий навстречу. «Черт, в этом направлении же. Черт, Икари, надо остановить эту штуку. Быстрее!» — выкрикнул перепуганный Нарай, вспомнив, что нечто подобное видел в исполнении Наруто, которым овладевал Кьюби. «Тогда выпусти мою боевую форму, она примет на себя удар», — отозвался демон. «Что? Ничего со мной не будет, хозяин, я потом скажу, как меня восстановить. А я, ты выживешь, хозяин, твою же, лучше бы тебе не лгать», — процедил парень, сосредоточившись и ослабляя печать. Огромная эфирная зверюга черно-фиолетового цвета, напоминающая искаженного освежеванного двухглавого кота, яростно взревела и бросилась навстречу Биджудаме. Мощный взрыв от столкновения демонической туши и Биджудамы дошел даже до мозгового центра Альянса Шиноби. Здание сильно тряхнуло. «Что случилось?» — засуетились шиноби. «Не понимаю», — озадаченно произнес Ао. «Снаряд летел на нас, но мы спасены», — пробормотал один из наблюдателей. «Был зафиксирован всплеск тяжелой темной чакры», — нахмурился Инаичи. «Но это не Биджудама, от нее исходила ярость». «Ярость?» — призадумался Шикаку, затем его осенило. «Ну конечно же, это Нарай-кун, нужно с ним связаться». Вышеупомянутый Нарай тем временем пытался перевернуться на спину, но боль во всем теле не позволяла ему, и Кари не солгал, как только его боевая форма приняла на себя удар биджу-дамы. Он заключил своего носителя в плотный кокон и тем самым уберег, однако силу удара тот все же прочувствовал на себе. И теперь стонущий от боли парень лежал посреди огромной воронки на земле, пытаясь собрать себя в кучу. «Черт, больше не, кха, не хочу повторять такое», — прохрипел он, сплевывая кровь. Затем сбросил пострадавшую оболочку на манер змеиной шкуры. «Икари, я здесь, хозяин». Рядом с ним появился котенок. «На это ушла вся моя эни, чакра. То, что ты сейчас видишь, остатки, это если не считать моей чакры, которая в тебе самом. На мое восстановление уйдет почти месяц, на это нет времени», — прошипел Нарай. «Как тебя восстановить?» Вместо ответа Икари, запрыгнув на него, приложил лапу к печати у него на лбу и показал круг пентаграмму, через которую странная энергия тянулась к нему. Видение продлилось несколько секунд, а в памяти Нарай отпечатался вид и форма этого самого круга. «А я сюда не призову случайно армию демонов?» — саркастически поинтересовался змееныш. «А то с нас и так хватает мадры, тоби и всего этого дерьма. Не призовешь», — отозвался Икари. «Это мгновенно меня восстановит. Тебе же нужна моя сила, значит, создашь связь с моим миром на время». «Ладно, была не была», — вздохнул тот и кунаем принялся на земле чертить тот самый круг. Начертив его, он пронзил ладонь насквозь и пролил в центр круга, где сам сидел, свою кровь, после чего круг засветился пугающе малым светом. «Надеюсь, я об этом не пожалею», — подумал он. «Нары», — раздалось у него в голове. «Шикаку-сама», — он узнал этот голос. «К нам направлялся огромный снаряд биджу-дама. Это ты его остановил?» «Я. Пришлось использовать силу демона. Теперь пытаюсь прийти в себя». «Нары, это был Десятихвосты. Остатки альянса Шиноби сейчас сражаются вместе с Наруто и Киллером Би. Учиха Мадара после развеивания Эйда Тенсини исчез. Я видел, откуда летел снаряд, поэтому как только восстановлюсь, сразу полечу туда. Скажите, Шикаку-сама, что с Цунади Оба-сан и другими Каге?» «Неизвестно. Они сражались с Мадарой, но мы никого из них не чувствуем и не можем ни с кем из них связаться. Вот же, я постараюсь поскорее восстановить силы Икари». Нарай чувствовал, как через круг призыва в его тело впитывается чужеродная тяжелая энергия, причиняя сильную боль. Все, что ему оставалось, терпеть, стиснув зубы. «Хозяин, достаточно, закрывай проход», — отозвался Икари. Парень тут же прервал поток энергии и стер часть круга. «Отлично. Ты как, Икари?» «В печати больше нет необходимости, я собрал достаточно чакры. Дальше мне понадобится только ярость, чтобы увеличить свою силу», — отозвался демон, материализовавшись на плече парня, на этот раз приняв облик не котенка, а зубасто-клыкасто-шипастого подобия то ли дракона, то ли змеи. «Значит, погнали как можно быстрее». С этими словами Нарай полностью стер круг, уничтожая все свидетельства того, что на этом месте что-то проводилось. Затем перетек в облик черного ангела и устремился вдаль, откуда летел смертоносный шар. Икари же у него в голове сыто урчал, большая часть его сил восстановлена, а поглотив гнев людей, он лишь станет сильнее, а хозяину его сила нужна. Наруто с ужасом смотрел на ливень из древесных игл, стремительно приближающийся к нему. Сакура и Какаши успели уйти из-под атаки, так что он, недолго думая, создал Расин Сюрикен и запустил в приближающийся ливень. Рядом с ним пролетело множество глиняных птиц. Дейдара тоже не стал сидеть на месте, сложа руки. Ему больше импонировало сражаться рядом с ниндзя Конохи, так как в отряде, куда его определили, он ежедневно собачился с Куроцучи и Акацучи. Неподалеку просвистело лезвие меча, Азуми послала воздушную волну. Джирая вместе с Гамабунтой провели совместную атаку, уничтожив часть смертоносных кольев. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы отразить атаку Десятихвостого. Внезапно перед ним встала Хината, закрывая его собой к ужасу своего отца Иниджи. Последний, приняв решение, тут же бросился на защиту сестры, принимая на себя древесные шипы, как вдруг услышал знакомый голос. «Стихия дерева, древесные змеи». «Что?» Весь отряд Коноха-12, заметно потрепанный, повернулся туда, откуда появились десятки змей из дерева, окутанные черными молниями, сформировав своеобразный щит. Разумеется, защита рассыпалась в щепки, однако больше никто не пострадал. Джирая с удивлением узнал в прибывшем знакомого ученика. «Нары!» — выкрикнул Узумаки, узнав друга, однако тот, проигнорировав выкрик Джинчурики, поймал падающего Ниджи. «Проклятие, не успел!» — прошипел змееныш. «Кто-нибудь, держите его!» — крикнул он. Тентин и Рокли, очнувшись, тут же оказались рядом, а Нарей принялся вытаскивать из ниджи древесный шип, пронзивший его насквозь. Мадара злобно смотрел на появившегося Нарей, чувствуя в нем силу своего извечного врага. «Ина, штаб Альянса цел!» — раздался голос отца в голове у Ина. «Атака Десятихвостого отражена, но если об этом узнает Мадара, повторно Биджудаму нельзя будет отразить так просто». «Я поняла». Яманака позволила себе слабую улыбку. Последнее сообщение заставило ее расплакаться, но, к счастью, все обошлось. «Нарей, что ты здесь делаешь?» — отмерла Сакура. «А то неясно. Помощь пришел», — фыркнул тот. «Да чтоб тебя, вылезай давай», — рявкнул он, рванув на себя шип и, наконец, вытаскивая его. Ниджи, чувствуя, что слабеет с каждой секундой, закашлялся кровью и почувствовал, что его перевернули на спину. С трудом разлепив глаза, он сумел различить знакомые черно-белые волосы. «Нарей!» — прохрипел он. «Замолчи сейчас же!» — выкрикнул испуганный змееныш и начал исцеление. «И так сил у тебя почти не осталось, не усугубляй!» «Нарей, у него смертельные раны!» Рядом приземлился Ямато. Тот лишь, прикусив губу до крови, осмотрелся. Многие шиноби погибли от залпа древесными шипами, однако выживших, но раненых было больше. Хиаши в ужасе смотрел на племянника. «Прости, Хизаши», — подумал он, — «я не смог уберечь твоего сына. Нарей, побереги свои силы». Ямато попытался вмешаться, но был остановлен грозным рявком брата. «Заткнись, я смогу». «Какое поразительное стремление», — усмехнулся Мадара. «Не так ли, Обито?» Даже видя, что его усилия тщетны, он все равно пытается что-то сделать, — хмыкнул Обито. «Закрой свой поганый рот», — прошипел Нарей. Достал уже разглагольствовать. Ребята тут же стеной встали перед Нарей и Ниджи, загораживая их от Мадары и Обито. Какаши хмуро посмотрел на Нарей, пытающегося вылечить тяжело раненого Хьюгу. Внезапно тело Нарей покрылось черными полосами, а свечение исцеляющей чакры усилилось. «Это Бьякугу но Дзюцу», — вырвалось у Сакуры. Мадара нахмурился. То же самое он наблюдал у Цунаде, когда сражался с пятью Каге. «Как интересно», — хмыкнул он. «Думаю, сразу убивать его не стану. Я все потерял в своей первой жизни», — подумал парень, усилив поток чакры и сосредоточившись на восстановлении внутренних органов пострадавшего. «В этой жизни терять не собираюсь». «Хорошо, Нарей-кун, делай все возможное», — подбодрил его Жаби Саннин, оказавшись рядом с ним и положив руку ему на плечо. «Хай», — отозвался тот, кивнув. «Жертв меньше», — подумал Ямато, осмотревшись. «Без Джирая и Дейдары погибших было бы куда больше, они сделали все возможное. Но вот братец, он очень рискует, если он снова умрет. Нет уж, этого нельзя допустить. Наруто, каково это, допустить смерть своих друзей?» — обратился Обито к Узумаки. «Это лишь доказывает, что ты слаб». «Заткнись», — не выдержал Джинчурики. «Ниджи жив, Нарей справится, я в него верю». «Спасибо», — прозвучало тихое у него за спиной. Синджу как раз привлек несколько змеек для группового исцеления Ниджи, но процесс, по его мнению, шел слишком медленно, да и крови в легких скопилось немало. Плюнув, Нарей с размаху послал импульс чакры прямо в грудь Ниджи, заставив его отхаркнуть большой сгусток крови. «Хиаши сама», — обратился змееныш к главе Хьюга. «В вашем клановом квартале есть Ирьонины, или мне отправить его в госпиталь Канахи?» «Нарей сама, вы», — только и пробормотал ошарашенный мужчина. «Я излечил критические раны, но он потерял очень много крови и сейчас слишком слаб. Месяца 3-4 ему точно нельзя вставать с постели». С этими словами Нарей встал и посмотрел на Хиаши. «Так что, да, у нас остались Ирьонины. Отмер тот. Я приказал нескольким оставаться в резиденции на всякий случай». «Хорошо». Синджу применил технику призыва и вызвал небольшую змею, затем положил руку ей на голову. «Доставь его в квартал клана Хьюга в Канаху, срочно, как прикажешь», — отозвалась рептилия и, обвившись вокруг бессознательного Ниджи, исчезла вместе с ним. «Жить будет». Нарей встал рядом с друзьями. «Спасибо, спасибо, спасибо». На него тут же налетел обрадованный Рокли. «Отпусти, задушишь», — возмутился змееныш. «Нарей-кун, спасибо тебе», — поблагодарила его Хината. Да и Хиаши смотрел на него с благодарностью в глазах. «Я сделал все, что в моих силах. Ну так что, ребята?» — усмехнулся Нарей, прикрыв глаза. «Это частная вечеринка, или можно присоединиться, дерзкий молокосос?» — процедил Мадара, приготовив к бою гунбай. «Думаешь, с твоим появлением что-то изменится? Я чувствую в тебе силу Хаширамы, но ты не читай ему». «ПФ». Ответом ему был дерзкий фырк. как будто я претендую на это. Не надейся, что ты будешь сражаться один», — ухмыльнулся Наруто, взяв Хинату за руку и поделившись с ней чакрой Девятихвостого. Нарай не заметил, как возле их отряда собрались остальные шиноби, Джирая, Какаши, Ямато, Киллер Би и многие другие, кто еще мог сражаться, и все были объяты оранжевой чакрой. Икари эту чакру отвергнет или поглотит, так что лучше прибереги ее для остальных, — посоветовал другу Нарай, не дезактивируя Бейкугу Нодзюцу. «Я справлюсь теми силами, которые у меня есть. Твой демон тебя не спасет», — прищурился Обито. «Я тебе уже это говорил. Ты просто тварь, недостойная жизни. Ты», — прошипел Нарай, поняв, что именно он был тем самым человеком в маске, Тоби. «Вот уж кто действительно недостоин жизни, так это ты», — выпалил Киба, а Акамару поддержал его согласным гавканьем. Икари, подпитавшись гневом своего хозяина, довольно оскалился. Киллер Би же принял облик своего биджу, а Нарай выпустил боевую форму Икари, удерживая массивную полупрозрачную цепь, обвитую вокруг шеи демона. Ошарашенные выжившие ниндзя явно не ожидали увидеть такое. «Эта тварь очень сильна, я не уверен, что мы с ней справимся», — подумал Нарай, опустившись на одно колено, извлек флейту из-под сумка и поднес ее к губам. Печати глаза парня ярко засветились, а демон яростно взревел, заставив людей поморщиться и закрыть уши. «Что ж, для начала я убью тебя, а потом займусь твоими друзьями», — оскалился возрожденный Учиха. «Хоть мешаться под ногами перестанешь, сопляк». Над полем боя раздалась мелодичная трель флейты. Глава 5. Не сдаваться. «Кажется, я только что сам на себя повесил мишень», — подумал Нарай, глядя на разозленного Мадару. Джуби направил на ниндзя свои подобия рук, которые были перехвачены Чоджи и еще несколькими шиноби из его клана. К счастью, чакра Девятихвостого увеличила их силу. Икари, повинуясь приказу, перетек из своей боевой формы в кучу извивающихся щупалец, которые устремились к Десятихвостому и связали его хвосты. «Отлично, Нарай, держи его», — выкрикнул Наруто, создавая Расин Сюрикен и метая его в Обито, а Рокли, пребывая в гневе за своего друга, устремился к Мадаре. «Нарай, эти двое связаны с Джуби». Рядом с Джонином появился Ямато. К счастью, темная чакра Икари не тронула его. Нарай успел отдать демону приказ не трогать брата ни в коем случае. Парень лишь кивнул, принимая во внимание предупреждение, но играть не перестал. Десятихвостый же пытался освободиться из захвата, причем успешно. Две конечности ему удалось освободить, ими же чудовище попыталось разорвать темные щупальца. Тем временем общая атака Наруто и Рокали разорвала связь Мадары и Обито с Джуби. «Хозяин, он слишком силен», — раздался в голове Нарай голос Икари, после чего Джуби в ярости оторвал от себя щупальца, заставив демона вернуться обратно в свою форму. Вскоре на всю армию шиноби направился огромный огненный поток, который выпустили Мадара и Обито. Выругавшись, Нарай метнулся вниз, на лету складывая печати. Стихия дерева, гнев природы. Навстречу огненной смерти направилось множество корней, тут же сгорающих при столкновении. Нарай, стиснув зубы, не прерывал технику, пытаясь защитить людей. «Нарай, ты же на пределе», — выкрикнул Азуми, подбежав к другу. «Знаю», — процедил тот. Наруто, подскочив к нему, попытался передать ему чакру Девятихвостого. К сожалению, это не сработало. Оранжевая чакра, на пару секунд окутав тело Нарай, как будто толчком вернулась обратно к Узумаки. «Икари, не мешай», — рявкнул Джинчурики. На плече Нарай появился демон, приняв облик кота. «Чакра невкусная, фу», — будничным тоном произнес он. «Да какая разница, вкусная или нет», — рассердился Наруто. «Я помочь пытаюсь, а ты, Наруто, лучше позаботься об остальных», — через силу выдал Нарай. В этот момент корни не выдержали. Икари едва успел защитить своего хозяина покровом из своей чакры, как все поле боя накрыло огнем. К счастью, из-за чакры Кьюби никто не пострадал. «Еще бы чуть-чуть», — с облегчением выдохнул Дейдара. «Если бы не это, мы бы ничем не отличались от поджаренной на вертеле свиньи», — подметил Чоджи, глядя на свою руку, объятую оранжевой чакрой, как и все тело. «Наруто, демон внутри твоего друга имеет совсем другую природу», — произнес Девятихвостый в голове у Узумаки. «Он отвергает мою чакру, поэтому пытаться поделиться ею с этим парнем бесполезно. Что ты вообще можешь о нем сказать, Курама?» «Об Икари только то, что он не из этого мира и питается чужой яростью. Когда он оттолкнул мою чакру, я почувствовал, что гнев в ней исчез. Это все, что он принял». «Понятно». Пытаясь защитить всех, Вы лишь слабеете с каждой минутой. Рядом с Наруто и Нарой появился Обито. Неужели вы так хотите умереть? Пошел ты. Выплюнул Синджу, чей покров из Синчикра исчез, и Бейкугу но Дзюцу заметно побледнела. Думай, что хочешь, произнес Наруто. Тебе не понять, мои друзья делают меня сильнее. Любишь же ты всякие высокопарные речи. Усмехнулся Нарой, прикрыв глаза. Он всегда скептически относился к такого рода заявлениям, хотя осознание того, что кто-то верит в него самого, его хорошо подбадривало. Неплохая попытка. Перед ними приземлился Мадара. Кажется, это будет интереснее, чем я думал. Что ж, не откажу себе в удовольствии. Нарой не успел сообразить, к чему это было сказано, как мощный удар отбросил его на сотню метров. Бейкугу но Дзюцу излечила его внутреннюю травму, что позволило ему вовремя уйти из-под очередной атаки. Сложив печати, он направил на Учиху тройную ветвь. Что за жалкие потуги? Рассмеялся тот, отразив атаку Гунбаем. Однако внезапно Нарой перешел в ближний бой. Это было лишь отвлечение. Оскалился змееныш, замахиваясь кулаком. Отскочив, Мадара увидел, что земля от удара раскололась на куски, но Нарой на этом не остановился. Следующую атаку Учиха отразил с помощью Сусанаа и контратаковал. Нарой вскрикнул от боли, когда лезвие глубоко вспороло ему бок, однако рана быстро затянулась. Нарой! Испуганно выкрикнули Ямато, Азуми, Дидара, Джирая и весь отряд Коноха 12. «Забудьте обо мне, сосредоточьтесь на Десятихвостом!» — закричал тот и свистом призвал Сукару, отправляя его в бой. Мадара лишь использовал полную форму Сусанаа, отбиваясь от костяной химеры и пытаясь добраться до надоевшего мальчишки. Он чувствовал в нем чакру своего давнего врага, что лишь раззадоривало его. «Попался!» — оскалился он, умудрившись все же схватить верткого ниндзя рукой Сусанаа. Тот лишь выбрался, использовав технику смены тела, и нанес мощный удар по ребрам призрачного синего воина. Разумеется, пробить их не удалось, но трещины появились. Нарой едва успел отскочить подальше и направить на Мадару древесных змей, покрыв их черными молниями. Тот взмахом клинка уничтожил их, а другой рукой Сусанаа отшвырнул от себя Сукару, едва не повредив его. Чертыхнувшись, Нарой свистом отозвал химеру, чтобы та восстановилась. «Я убил пятерых Каге. Неужели ты думаешь, что справишься со мной?» Мадара насмешливо посмотрел на парня. «Что?» Тот в ужасе замер, затем его лицо исказилось гневом. «Ах ты, мразь! Что же ты никак не сдохнешь? Ты как Цунаде. Не отступаешь, не сдаешься. Даже когда нет никаких шансов на победу. Жаль, что ты уже не увидишь, как твои друзья гибнут. Заткнись!» Тело Нарой покрылось чакрой Кари, а руки преобразились в длинные клинки. Плохо дело. Ямато, глядя на бой, стиснул зубы. Мадара ему не по зубам, а Нарой еще и в ярость пришел. Мадара с ухмылкой наблюдал за попытками разъяренного мальчишки пробиться через Сусанаа. Однако ему стало не до веселья, стоило лезвию из чакры войти глубоко в ребра призрачного воина и застрять буквально в сантиметре от глаза Учихи. Отодрав от себя Нарой, он ударом кулака отбросил его подальше. «Черт, больно!» – подумал очнувшийся Синджу, избавляясь от повреждений смены тела. «Чакры не хватает, нужно ее поберечь. Используй мою!» – встрял Икари. «Нет, мне и так адски больно после ее последнего применения». Толстые древесные корни, направленные на Мадару, были снесены им. Из образовавшегося облака пыли на Нарой вылетел Учиха, замахиваясь Гунбаем. Тот лишь успел выхватить Тессен и заблокировать им атаку, но от силы удара металлический веер разлетелся на куски. Динемуттер. Под нос выругался Нарой, ему было жалко Тессен, который был его первым и привычным оружием. Мадара прищурился, эта фраза на незнакомом языке ясно дала понять, что этот мальчишка непрост. Он чувствовал в нем силу, но она была какой-то нестабильной и смешанной. Громогласный рев Джуби едва не оглушил всех присутствующих. Джирая, закрыв собой Наруто, уже приготовился снова призвать Гамабунту, как вдруг Джуби стал меняться, а небо заволокло тучами. «Это еще что?» – прошептал Азуми, крепче стиснув в руке катану. «Боюсь, проблемы», – пробормотал Шикамару. Попытка Какаши вмешаться привела лишь к тому, что Обито затянул его в измерение Камуи. На шиноби Альянса обрушился мощный грозовой шквал с землетрясениями. Покров из чакры Кьюби в конце концов рассеялся, а Наруто обессиленно упал на землю. «Черт!» – прошипел Нарой. Они с Мадарой умудрились оказаться подальше от эпицентра атаки Десятихвостого, поэтому их не сильно зацепило. Огромный порыв ветра, который на него напустил Мадара при помощи Гунбая, едва не сбил его с ног, Икари выставил перед хозяином щит из своей чакры. Стихия земли. Адская трясина. Жалко. Хмыкнул Учиха. Однако через несколько секунд ему пришлось уворачиваться от норы в режиме скользящей змеи, который еще умудрялся прятаться под землей. Создав дымовую завесу из жгучего пепла, Мадара выждал, когда мальчишка выберется наружу, ему уже надоело играть с ним. Стоило Нарай выбраться из смертельного облака, как его сжал в тиски древесный дракон и впился ему в плечо. «Хозяин, он высасывает твою чакру», — предупредил его Икари. «Получая несварение желудка, гадина, высвобождение проклятия». Вырвавшаяся из проклятой печати змея из темной чакры впилась мощной хваткой в морду дракона, отчего тот начал иссыхать, а удар Расинганом довершил дело. Нарай, осознав, что древесная тварь после уничтожения головы уже не опасна, поспешил отскочить на безопасное расстояние. «Сдохни!» Раздалось позади него, и через мгновение Джонин увидел синий призрачный шип, торчащий у него из груди. «Ты всего лишь глупый мальчишка, по какому-то недоразумению получивший мощную силу, но так и не научившийся ею управлять, как следует. Кха! Хорошо, что тебя периодически спускают с небес на кха, землю!» Прохрипел Нарай, у которого изо рта обильно текла кровь. «Но я и не стремился тебя побеждать, Мадара. Это не моя, кхе, не моя прерогатива». С этими словами он принялся толкать шип в обратную сторону. Икари, выучивший ругательство своего хозяина и запомнивший обстоятельства их применения, сейчас сам ругался, посылая свою чакру на помощь. Последний рывок, и Нарай освободился, а только чудом не исчезнувшая Бейкугу но Дзюцу мгновенно затянула дыру в его теле, отчего он в который раз порадовался тому, что имеет регенеративные способности от генов первого Хокаге. Хаэм, вот оно, упрямство Синджу, как знакомо, ухмыльнулся Мадара. «Все, что мне нужно было, задержать тебя», усмехнулся Нарай, потирая грудь. «Ты разве не чувствуешь, сюда движется подмога? Даже я, ни разу не сенсор, чувствую эту чакру, ведь здесь скоро будет один из моих отцов, Хаширама». Мадара одновременно был и рад, и озадачен. Его бывший друг никак не мог быть как-то причастен к рождению этого мальчишки, ведь ему на вид лет 17. И причем тут два отца? Здесь явно было что-то не так. Нарай же чувствовал себя так, будто его пропустили через мясорубку и слепили обратно. Закашлившись, он сплюнул кровь и вытер алые струйки, текущие из рта. Парень сейчас стоял на ногах лишь на одной силе воли, должно пройти какое-то время, чтобы восстановиться. «Арачимару, тебе поэтому была нужна маска шинигами, ведь души всех предыдущих Хокаге были запечатаны в нем», — подумал Синджу. «Мадарья на один зуб, несмотря на свои силы, но на кое-что я еще способен». Наруто, стиснув зубы, смотрел на то, как Джуби без проблем отбивает все атаки, направленные на него. Совместная атака Джирая и Гамабунты ни к чему не привела, только жаб получил сильный удар хвостом десятихвостого и был вынужден исчезнуть. Множество раненых шиноби ничем не могли помочь, а ему самому требовался отдых. Тут Джуби принялся создавать новую биджу-даму, чем заметно напугал всех. «Черт, мы не выстоим», — процедил Ямато. «Подавись». Из ниоткуда появилась знакомая демоническая туша и с разгона врезалась в смертоносную сферу, затолкав ее в глотку Джуби, при этом исчезнув. Рядом с Наруто приземлился шипящий от боли Нарай, который тут же упал на колени и сплюнул кровь. «Ты же сражался с Мадарой», — вырвалось у Кибы. «Вы важнее», — отрезал тот. «Я восстановлюсь». К тому же, он ухмыльнулся, — на подходе подкрепление. «Я это чувствую. По крайней мере одного». «Ты уверен?» — нахмурился Шикамару. «Да. Куда? Ты едва на ногах стоишь». Ямато сейчас едва сдерживался, чтобы не выписать брату сильный подзатыльник. Нарай на трясущихся ногах пытался выпрямиться. «Хватит, тебе нужно перевести дух». «Я в порядке», — прохрипел он. «Нет, мать твоя, Орочимару, ты не в порядке», — рявкнул Джонин. «Надо же, не преминул лишний раз напомнить», — усмехнулся Синджу. «Насчет матери, не забывай, что у нас уже был разговор на эту тему, а я еще и тот лабораторный журнал перечитал». Тенза вспомнил, как они с братом его как-то на днях перечитали и долго матерились на своих языках, один на немецком, второй на английском, благо их никто не слышал. «Хватит, я не стеклянный», — огрызнулся Нарай, впрочем от помощи Сакуры и ее целительских навыков отмахиваться не стал. Вспомнив про резервы в чакронакопителях, парень забрал из них чакру и поместил в печать Бейкуго. Мадара с ухмылкой смотрел на собравшихся людей, ничего они сделать не смогут. Ты меня когда-нибудь до сердечного приступа доведешь», — вздохнул Ямато. На удивление всех Нарай лишь как-то горько рассмеялся, прикрыв глаза рукой. «Скорее уж у меня когда-нибудь сердце остановится, и сомневаюсь, что у Орочимару найдется запасное, как тогда», — выдал он. «Что?» — вырвалось у девушек Коноха-12. Дивдар и Азуми в шоке смотрели, как по щекам их товарища катятся слезы. «Потом как-нибудь», — Нарай попытался успокоиться. «Даже не знаю, как могу продолжать ненавидеть его и дальше. Я уже ничего не понимаю, я запутался. Но одно знаю точно, как бы то ни было, я не предам никого из вас, ребята. Мы тебе верим». На плечо змеенышу опустилась ладонь Наруто. «Ты наш друг. Пусть мы с тобой не всегда согласны, но это ничего не меняет. Ты один из нас. Спасибо», — прошептал Нарай. Тут перед ними приземлился трехлезвийный кунай, а через мгновение на том месте появился шиноби в белом плаще. «Четвертый Хокаге», — вырвалось у Ямато. «Минато», — прошептал Джирая. «Эдатинси», — произнес Нарай, а на вопросительные взгляды окружающих пояснил. «Орочимару вернулся. Очевидно, ему удалось освободить души предыдущих Хокаге. Сами его расспрашивайте. Не беспокойтесь», — улыбнулся Минато. «Я здесь, чтобы помочь. И не только я. Ты ведь Синджу Нарай-кун?» Он посмотрел на змееныша. «Хаширама-сама и Табирама-сама расспрашивали о тебе, Орочимару-сама. Надеюсь, он им не гадости наговорил обо мне», — фыркнул тот. «А то ведь может, учитель». Кивнув Нарай, Минато посмотрел на Джираю. Тот явно был в шоке, увидев бывшего ученика воскресшим, однако понимал, что на расспросы времени нет. «Привет, папа», — обрадованно воскликнул Наруто. «Ты явно совсем не удивлен», — подметила Сакура, излечивая сокомандника. «Я еще в режиме чакры Кьюби его почувствовал», — пояснил Узумаки. «Сейчас и остальные прибудут». И действительно, вскоре рядом с Минато оказались Хашимара, Табирама и Хирузин. Последний, пристально изучив Нарай взглядом и увидев на его протекторе эмблему Конохи, хмыкнул. Он помнил этого змееныша 3 года назад. Значит, после того нападения на Конаху Орочимару не забрал его в Атагакуре, мальчика либо просто бросили, либо его удалось захватить, но он тем не менее стал ниндзя-листа. Сам Нарай чувствовал себя неуютно под 3 пристальными взглядами бывших Хокаге и в конце концов не выдержал. «Да хватит меня прожигать глазами. В нашу с вами последнюю встречу вы были не в себе, и это было 3 года назад». Парень возмущенно смотрел на братьев Синджу. «Да и я тогда был младше». «Да уж, Орочимару не шутил, когда говорил, что мальчишка вспыльчивый», — хмыкнул второй Хокаге. «И я рад с вами познакомиться, дядя», — саркастически выдал змееныш. «Смирись с тем, что у тебя такой племянник, брат», — хохотнул Хаширама, затем положил ладонь Нарай на грудь туда, где у него находилась печать Гейкуго, и наполнил ее чакрой. «Так-то лучше. Тебе это понадобится, не так ли? Чакра твоего демона не годится для исцеления. Вы знаете», — вырвалось у Нарай. «Про демонов тебе Орочимару рассказал. Будь осторожен». Хаширама отвернулся от парня, прокручивая в голове слова змеиного Саннина. «Если его собственная чакра иссякнет, демон начнет его пожирать изнутри. Этот мальчишка может быть безрассудным и устраивать выбросы чакры, не задумываясь. Его не спасет даже регенерация, и я не знаю, смогу ли его потом вообще спасти. Если в этом мальчике моя кровь, я смогу поделиться с ним своей чакрой». Хаширама. Мадара злорадно оскалился, глядя на давнего врага и предвкушая бой. «Он явно жаждет сражаться с тобой, а не с жалким подобием тебя», — подметил Нарай. «Я для него не соперник». «Понятно», — вздохнул Хаширама. «Но не недооценивай себя. В любом случае сейчас не до Мадары. 10 хвосты, вот главная проблема. Люди ранены и истощены». Брюнет огляделся, многие едва стояли на ногах и выглядели не лучше мертвецов. Какаши и Обито нигде не было видно, а уж их бы он точно увидел. Он не знал, что у тех собственный бой в мире Камуи. Тем временем Мадара, подойдя ближе к Хашираме, приготовил к бою свой гунбай. «С тобой я позже разберусь, Мадара», — отмахнулся от него первый Хокаге. «Главная проблема – 10 хвосты, вот этим я и займусь». Эк, его перекосило, как же так, его отвергли. Злорадно подумал Нарай, посмотрев на воскрешенного Учиху. Тому явно не понравилось заявление первого Хокаге. Шиноби Альянса выдохнули с облегчением. Если за дело возьмутся 4 Хокаге, перевес точно будет на их стороне. Минато, потрепав сына по голове и посоветовав ему отдохнуть, сам принял такой же покров из чакры Кьюби, какой был и у Наруто. Затем 4 воскрешенных ринулись к Джуби, запирая его в барьер. «Как ты себя чувствуешь, Нары. Взволнованно поинтересовалась она у друга. «Я в порядке», — успокоил он ее. «Точно», — прищурился Киба. «Ты же только что кровью харкал. Не забывай, чьи во мне гены», — усмехнулся тот. «Может, я и не идеальный Синджу, но кровь — не вода. И у нас еще один гость, явившийся на вечеринку». Сразу после этих слов рядом с ним приземлился Саски с мечом наготове. «Ты». Половина отряда Коноха-12 тут же ощетинилась оружием. «Успокойтесь, я здесь не для того, чтобы с вами сражаться», — хмыкнул младший Учиха. «Почему мы должны тебе верить?» — прищурился Шикамару, зная, что штаб наверняка уже в курсе его появления. «Мало им воскресшего Орочимару. Еще и это, скажем так, много что изменилось», — произнес Саски. «Я хочу помочь защитить Коноху». Все вылупились на него, как на чудо света, и стать следующим Хокаге. «Чего?» — в один голос выдала половина отряда Коноха-12, надеясь, что он шутит. «И почему всех так тянет на эту должность?» — уныло подумал змееныш, прекрасно помня, как Цунади стабильно трижды в неделю припахивала его к работе в резиденции разгребать бумажные завалы, если только Синджуни на миссии оказывался. «Это же кошмар! Кому нужен этот геморрой?» «Ты шутишь?» — вырвалась у Наруто. «Нет», — покачал головой Учиха. «Я многое понял из того, что они мне рассказали и объяснили, что предыдущие Хокаге лекцию прочитали», — саркастически поинтересовался Нары, заработав недовольный взгляд брата. «Если ты здесь, то Орочимару куда делся? Он же был с тобой. Он отправился на поиски пятерых Хокаге». Тот сверкнул шаринганом, прихватив с собой Суигицу и Карин, сбежавшую из тюрьмы. «Вот им с ним весело небось», — фыркнул змееныш. «Так Орочимару теперь что, на нашей стороне?» «Мм», — вырвалось у Дейдары. «Кто знает», — нахмурился Джирая, надеясь, что слова блондина все же правдивы хотя бы частично. «Боевиков тут и без меня хватает», — подумал Нары. «А ирьонинов не хватает. Хозяин, у них мало энергии. Они не способны сражаться. Всего кучка», — произнес Икари. «Они погибнут». Синджу, прикусив губу, принял решение, снова активировав Бейкугу Нодзюцу. Он ринулся прямо в центр поля боя и призвал Кацую. «Что ты делаешь?» — выкрикнула Сакура. «То, что должен», — рявкнул тот, складывая печать постоянной концентрации и окутываясь светло-зеленой чакрой. «Кацую, прикрепись к каждому шиноби здесь, живо». Но Нарайкун попыталась возразить слизень. «Быстрее, дерзкий мальчишка», — выплюнул Мадара и пошел в атаку, но его успел перехватить Джирая. Ниндзя Альянса непонимающе смотрели на Нары, пока Кацую не распалась на сотни своих маленьких копий и не прикрепилась на каждого из шиноби. «У них симбиоз», — пробормотала Сакура, чувствуя значительный прилив сил. «Но что он?» Она не договорила. Синджу, закричав от боли, высвободил свою чакру и через копии Кацую передал ее каждому союзнику, восстанавливая их силы и залечивая все травмы вплоть до царапины. «Нары!» Крики друзей тот уже не слышал. «Это еще что?» — процедил Мадара, видя, как большую область покрывает некое поле чакры и исцеляет всех, кто в нем находится, а в центре этого явления находился тот самый мальчишка. Саски круглыми глазами наблюдал за тем, как Нары через слизни отдает ниндзя свою чакру и лечит их, а черные полосы от Бейкугу Нодзюцу на его теле стремительно бледнеют. Хаширама и Табирама тоже видели все это, заодно пытаясь удержать Джуби от атаки на Альянс. «Нары, хватит!» Наруто, чувствуя, что полностью восстановился, рванул к другу. Курама подтвердил, что чакра Узумаки восстановлена, а травмы залечены. Киллер Би тоже не стал просто смотреть на это и помчался к Ирьонину. «Аво, чувствую себя довольно бодро», — высказался Киба. Впрочем, с ним многие согласились и теперь были полностью готовы к бою. Но состояние Нары ни от кого не укрылось, он едва стоял на ногах. «Теперь вы, способны и дальше, сражаться, не вздумайте, помереть», — прохрипел он, поднимая взгляд. Кацую, причитая, прикрепилась к его шее, пытаясь помочь ему. «Нары, зачем?» Узумаки вцепился в его плечи и замер соляным столбом, из носа брюнета потекла алая струйка, а его взгляд был расфокусирован. В голове он услышал рычащий смех Икари и почувствовал резкую острую боль в груди, где, как он помнил, находилось его черное ядро чакры, связанное с демоном. «Нары!» — выкрикнул Ямато, как только из рта парня хлынула кровь и он, не удержавшись на ногах, стал заваливаться назад, брат успел его схватить. Похоже, он всему Альянсу отдал свои запасы чакры, чтобы вылечить их и восстановить их силы, предположил Курама. «Зачем, придурок?» Это уже Киба стал возмущаться. «Мы же могли сами со временем. Да ты, вы все полны сил. отрезал Саске, и не будете бесполезным балластом в бою. Я помню, как лечу с помощью змеек одновременно нескольких, слабо сказал Нарой, натягивая улыбку на лицо. Здесь то же самое, только с Кацую. Вам нужнее, выживите. Он закашлялся до кровавых брызг, но вырвалось у Сэя. Однако как только у Нарой кровь потекла еще и из глаз и он потерял сознание, разговор прекратился. Его печать вырвалась у Хинаты. Активировав Бейкуган, она пришла в ужас. Вся система циркуляции чакры как будто была заражена темной чакрой. Более того, эта чакра явно пожирала своего носителя изнутри. Его система циркуляции чакры, она истончается. Хиаши прикусил губу, осматривая Нарой своим бейкуганом. Харуна попыталась излечить друга, но толку от этого не было никакого. Он дал вам силы сражаться дальше. Саске отвернулся и выставил вперед свой клинок. Единственный, кто может что-то сделать, это Орочимару. Тогда ему лучше поторопиться закончить все свои дела. Выплюнул Наруто, встав рядом с ним. Нарой сможет протянуть. Я в этом не сомневаюсь. Он умирает. Учиха сердито сверкнул Шаринганом. Он выживет, возразила Харуна. Раз он пошел на это, чтобы всех нас вернуть в строй, то мы его не подведем. Верно. Да, мы справимся. Раздалось со всех сторон. Исцеленные и полные сил шиноби рвались в бой. Мадара стиснул зубы. Этот щенок вернул в строй всех раненых. Как будто атаки Джуби ушли в никуда, и все они были настроены решительно, а особенно стоящая впереди троица, Саске, Наруто и Сакура. Глава 6. За грани обратно. Цунади сама, воскликнула Кацую. Карин и Суигицу под бдительным оком Орочимару как раз закончили лечить пятую Хокаге от почти смертельной травмы. Мадара рассек ее пополам и женщина выживала лишь благодаря своей природной выносливости. Цунади очень удивилась, увидев бывшего покойного сокомандника, но не успела сказать ни слова, взволнованный голос Кацую навел ее на нехорошие мысли. «Что случилось, Кацую?» Потребовала она у своего призыва. «Нарой-кун, он призвал меня, чтобы помочь Альянсу Шиноби восстановить силы и вылечить их. Но это не все, верно?» Прищурился Орочимару. «Он отдал им всю свою чакру и теперь умирает. Что?» В один голос выдали Саннины. «Совершенно безрассудный мальчишка!» Прошипел змей, раздраженно потерев переносицу. Ничуть не изменился в этом плане. Он и у тебя так себя вел? Цунади мрачно на него посмотрела. Руководствуясь эмоциями, бездумно рвался в бой, никогда никого не убивал и спасал напарников, когда те того не заслуживали. Пояснил тот. Я после своей смерти часто к нему приходил и наблюдал за ним. Он мелкий засранец, верно? Криво усмехнулась пятая. Такое чувство, что ему плевать на себя, но не на других. Пусть он упрямо хочет показать обратное. Он такой, предпочтет принять удар на себя, лишь бы он не достался другу. Цунади. Змей серьезно на нее посмотрел. Если вся чакра Нарой-куна израсходована, то это значит, что демона в нем больше ничто не сдерживает. Икари его просто добьет и вернется в свой мир, откуда его выдернули 10 лет назад. Кацую, в каком он состоянии? Мне нужны подробности. Прикрикнула взволнованная Цунади на слизня. Карин и Суигицу молча стояли в стороне, а Орочимару на их памяти никогда ни за кого не беспокоился, и такое его состояние вызывало у них ступор и непонимание, но ответов они на это явно не дождутся. Все очень плохо. Я пытаюсь удержать его чакроканал от уничтожения, но та темная чакра их очень быстро пожирает. Способности к регенерации не помогают, тело разрушается очень быстро. Отчиталась слизень. В нем было два очага чакры и один из них полностью пуст. Вот-вот погаснет. Второй же как будто взбесился, его никак не получается стабилизировать. Сумеешь поддержать в нем жизнь, пока я не приду? Этот вопрос от Орочимару заставил Цунади удивленно на него посмотреть. Такого она не ожидала. Смерть тебя изменила, вырвалась у нее. Как бы мы с Нарой-куном не относились друг к другу, это не меняет того факта, что он мое детище. Хмыкнул Саннин. Я создал его тело. Я давно вселил в него демона по приказу Данза в рамках секретного проекта. Я проводил над ним все те эксперименты, чтобы этот глупый мальчишка не убился. Стоит ли удивляться, что я не желаю ему смерти? Разве ты создал его не для того, чтобы в будущем он стал твоим сосудом? Была такая мысль, отрицать не стану, но в этом больше нет нужды. Нарой-кун не пустой бездушный сосуд. Ты знаешь, как его спасти. Я единственный, кто в полной мере знает, кто или что из себя представляет Нарой-кун, и при этом оставшийся в живых. Относительно, усмехнулся змей, остальные все давно мертвы. Я расскажу подробнее, Цунади-химе, о том злосчастном проекте, но не здесь и не сейчас. Как и сказал Нарайкун, если Мадара одержит победу, то в мире не останется безопасных мест. Цунади сама, в Нарайкуна переливают чакру, внезапно произнесла Кацую. Ямато-сан, Джирая-сан, Икари ее просто сожрет, покачал головой Орочимару. С другой стороны его теперь не разорвет чакра изнутри. Пробормотала Цунади и яростно посмотрела на бывшего товарища. Твои методы тренировок Нарай привели к тому, что его светлое ядро чакры постоянно напрягало его систему циркуляции. Думаешь, он не проходил полное обследование? А если бы он не нашел выход, обратившись к моей ученице? Через год-другой он бы умер страшной смертью из-за взрыва своего светлого очага чакры. Сейчас не время для склок и ворчания, Пхиме. Мне лучше поспешить. Змей повернулся к ней спиной. Думаю, я знаю, как его спасти. Тогда поспеши. Я вылечу остальных Каге и присоединюсь позже. Кацую, продолжай поддерживать в Нарай жизнь, приказала женщина. Суигицу, Карин, за мной, скомандовал Саннин, сорвавшись с места. Те молча последовали за ним. Карин же, вспомнив, что когда-то спасла Нарай жизнь, про себя взмолилась, чтобы и в этот раз все обошлось. Как-никак к этому змеенышу у нее не было неприязни. Джирая и Ямато, отчаянно ругаясь, вливали в полумертвого Нарай свою чакру. Весь альянс, полностью восстановившийся, со свежими силами ринулся в бой. Джуби создал огромное количество своих копий, так что Шиноби было, чем заняться. Саске, Наруто и Сакура призвали на помощь своих животных, отчего у многих возникла ассоциация с легендарной троицей Саннинов. Однако часть ниндзя встала защитной стеной между тварями и Джирая с Ямато. Джуга же остался прикрывать Нарай, так как Саске приказал ему не идти следом. «Я не могу», — произнесла маленькая копия Кацую. «Что-то пожирает его чакроканалы. Его собственный очаг чакры вот-вот исчезнет, Икари», — процедил Джонин. «Его уже ничто не сдерживает. Нарай, ну же, борись, ты сможешь». Он постоянно говорил, что ему плевать на других, но тем не менее он пожертвовал собой, чтобы помочь всем этим чужим для себя людям. Подумал жабий отшельник. Свет во тьме, не иначе. Нарай. Из размышлений его отвлек крик Ямато. Нарай закашлялся, а на его лице выступила болезненная гримаса. Окровавленный рот скривился от боли. Но в сознание парень не пришел. Никто не знал, что во внутренней борьбе он проигрывает внутреннему демону. Это все, конец, как всегда, Стас Нарай. Ты сам кого-то спасаешь, а взамен умираешь. Такова была его мысль перед тем, как погрузиться в черную пустоту и увидеть перед собой оскал демона в его настоящем облике. «А как же те, кому ты дорог?» Внезапно послышался чей-то голос. Нарай слышал его, как сквозь толщу воды, поэтому и не сразу понял, что ему сказали. Он почувствовал, как его схватили за ворот куртки и рванули на себя. Откашлившись и с трудом приняв сидячее на коленях положение, он разлепил глаза. Однако последнее, что он разглядел, конец посоха, уткнувшийся ему в лоб, а перед глазами стали проноситься фрагменты чьей-то жизни. «Подумай, нужна ли твоя смерть твоим друзьям, ты, Синджу, как бы ты ни отрицал это, ты нужен им, прошедший через грань». Параллельно звучал голос у него в голове. Предотвратил один способ умереть и тут же получил другой. Невесело хмыкнул Нарай, вспомнив, какой ему поставили диагноз. Опустошив свой белый очаг чакры, он, разумеется, предотвратил его перегрузку, но теперь его тело умирало из-за воздействия крайне ядовитой и разрушающей чакры демона ярости. В реальном мире с его лба постепенно исчезала печать гнева, которая у него образовалась при заключении контракта с Икари, что не укрылось от Ямато, Джуга и Джирай. «Нарай, если ты вздумаешь умереть, я точно пойду к Орочимару требовать обучения Эдатинси», в сердцах выпалил Джонин, заработав шокированный взгляд жабьего Саннина. «Не смей уходить за грань, малолетний идиот, слышишь меня, иначе воскрешу и каждый день буду давать подзатыльники». «Бесполезно». Рядом с ними появился ухмыляющийся Икари в облике котенка. «Он моя клетка, он умрет и я вернусь домой. Нет, если я вмешаюсь». В следующее мгновение Икари оказался в клетке из печатей, а рядом с ошарашенными ниндзя появился Орочимару в компании Суигицу и Карин. «Орочи», вырвалось у Джирай. «Суигицу», змей посмотрел на Хазуки. «Держи барьер и не позволяй демону выбраться. В этом аватаре его сознание, а вся чакра и ядро находится в теле Нарайкуна. Ты, выпусти меня, выпусти». Заметался демон, принимая свой настоящий призрачный облик. «Младший хозяин, клетка, заткнись», ледяным тоном отрезал Орочимару, понимая, что иначе с этой тварью нельзя обращаться. Икари, оказавшись в ловушке, только и мог, что злобно рычать и пытаться пробить барьер. «Думаешь, я не изучил тебя достаточно хорошо, чтобы разработать меры предосторожности?» «Ошибаешься. Продолжайте подавать чакру в его светлое ядро». Эти слова адресовались уже Ямато и Джирае. «Ты спасешь его?» Жабий Саннин пристально посмотрел на бывшего товарища. «Сделаю все возможное. Все же это я его создал». Тот натянул на лицо привычную ухмылку. «Как я понимаю, Учиха Итачи, с этими младшими братьями куча проблем и испорченных нервов», — пробормотал Ямато, чем вызвал у Орочимару насмешливый фырк. Первым делом Саннин нарисовал на груди Нарой стабилизирующую печать, затем принялся повторять вязи печатей, которые в свое время наложил на внутренние органы объекта 0. ХМ. Судя по всему, он умудрился сам себя улучшить, — нахмурился Саннин. «Еще когда мы находились в безопасном месте, Нарой умудрился напрямую связать свой собственный очаг чакры с Гейкугу Ноин», — пояснил взволнованный Тенза, — «и постепенно приучал свое тело к чакре Икари, чтобы дольше ею пользоваться, не рискуя умереть. В нем два ядра чакры, черное и белое, как он их назвал». «Понятно. И теперь черное ядро в нем взбесилось и пожирает его изнутри». Саннин понял, что именно умудрился наворотить этот мальчишка. Защищающие их шиноби заметно напряглись, еще когда Орочимару только прибыл, однако видя, что тот явно не собирается вредить, немного успокоились. Хиаши, будучи благодарным Нарой за спасение жизни своего племянника, Бейкуганом осмотрел тело парня. Темная чакра в нем заметно успокоилась, но все равно выглядело довольно жутко и мерзко. Коснувшись груди Нарой в области сердца, змей про себя выругался и, сложив печати, сформировал связь между ним и собой. «Что это?» Джирая в шоке смотрел на нить чакры, которая связывала между собой сердца змеиного Саннина и Нарой.